Алексей Ковтунов, Олег Сапфир. Идеальный мир для лекаря. Книга третья. Текст читает Александр Башков. Глава первая. «Вот же сволочь!» — помотал я головой, но особо и не надеялся на подобное. Стрела ушла точно в цель, промахнуться я не мог. Не видел, каким образом Виконт смог пережить мой выстрел. Но раз сердце не остановилось сразу, значит, спас его какой-то артефакт. А ведь план был действительно хорош. Снегирёв оказался предсказуем и купился на мою ложь, будто бы я позвал какого-то союзника. И сразу прибежал отбивать резиденцию. Интересно, а чем она была ему так ценна? Впрочем, теперь уже плевать. Горит эта резиденция прекрасно, а большего мне и не надо. Обидно ли мне? Самую капельку. Я не надеялся, что вот так легко разберусь с этим ублюдком, но как минимум наложить штаны точно его заставил. Вон сколько телохранителей его вмяли в подплавленный пожаром грязный снег. Можно сказать, макнул мордой в лужу, а это уже хорошо. Выстрел я произвел усиленный, с расстояния аж 600 метров. Для этого пришлось потратить немало энергии. Все же заклинание стремления к жизни может создать как минимум магистр. А я сейчас, если оценивать по развитости источника, ученик. И то явно двоечник. При активации этого заклинания, наложенного на арбалетный болт, он стал притягиваться к выбранному мною живому объекту. Собственно, выбрал я голову Виконта. Впрочем, плевать. Я вернулся к своему коню, что уже почти по самое пузо провалился под снег от того, сколько я на него погрузил, и отправился домой. Спокойно, не спеша. Итак, кости бедного животного выдерживают ношу только за счет того, что я влил в них немало энергии. Как только поток усиливающей энергии остановится, конь просто сложится и ляжет прямо тут. В мешках, которые я вынес из резиденции, лежат деньги, ценности, какие-то картины, старинные доспехи, оружие и много еще чего. Даже дорогую на вид посуду прихватил. И с ее упаковкой пришлось повозиться дольше всего. В какой-то момент даже думал разбудить слуг Виконта и попросить их помочь с упаковкой, но вовремя одумался. За подобное он мог их наказать. И вот я иду спокойно, пересчитываю украденные деньги, любуюсь выглянувшей из-за густых туч полной луной, и просто наслаждаюсь морозной свежестью ночного леса. Как вдруг вдалеке послышался шум. Звук знакомый, я такой слышал, когда находился в городе во время вторжения иномирцев. Вертолет. Тяжелый транспортный вертолет стремительно приближался, и летел он в мою сторону. «А ну, здесь постой!» — указал я коню и сразу спешился. Успел отбежать от коня недалеко, всего метров на 500. Когда вертолет завис недалеко в воздухе, и от него отделилось что-то бесформенное, но явно опасное. После чего транспорт развернулся и улетел прочь, а вот непонятный объект так и остался висеть в воздухе. Пришлось даже зрение усилить, чтобы понять, что это такое. «Так вот ты какой!» — удивился я, разглядев поподробнее зависшую в воздухе штуковину. «Боевой костюм, значит? Да ведь не дешевая штука!» На моем лице появилась улыбка. Все же я понял, что скоро стану значительно богаче. Осталось убить оператора и забрать костюм. Если бы не одно маленькое «но». Попробуй достань этого оператора, ведь если верить статьям в интернете, подобный костюм по мощи сравним с немалой армией. Благо, пока что он меня не заметил. Постепенно на корпусе зажглись яркие фонари, что тут же начали прочесывать лес. Меня ищет, не иначе. Таких совпадений не бывает. Вот только найти меня будет не так-то просто. Могу прятаться от него хоть до конца зимы. Потом просто надоест. Так бы еще дольше мог скрываться от датчиков костюма и глаз оператора. Так как время не поджимает, внимательно осмотрел зависший в нескольких сотнях метров над землей костюм. Стальной герметичный корпус, за спиной расположен, судя по всему, двигатель. На руках также есть небольшие турбины, за счет чего он и держится в воздухе довольно ровно. Также на руках пушки, но странного вида. Ну и весь корпус в небольших люках. Под ними, уверен, тоже скрываются различные виды вооружения. Еще, если повспоминать статьи об этой модели, она оснащена парными клинками, что также прячутся в руках. Особенность их заключается в том, что они созданы из иномирской стали и прекрасно проводят энергию. Потому в операторы берут только одаренных. так они позволяют раскрыть потенциал машины на все 100%. Грозная штука. Могу и не потянуть. По идее, стоило бы просто подождать, когда в ней кончится топливо, и она приземлится. Вот только если бы не одно «но». Какой приказ был дан оператору? Вдруг он просто полетит ко мне в замок? Возможно, Черномор сможет справиться с этой машиной. Не факт, конечно, но скорее всего. Вот только какие разрушения будут после боя, и сколько гвардейцев погибнет во время этого сражения? Так что не стал выжидать и прятаться. Арбалет у меня теперь всегда с собой, и я, зарядив болт немалым количеством энергии, хорошенько прицелился и нажал на спуск. Снаряд со свистом улетел ввысь и врезался ровно в турбину на руке стального монстра. Вспыхнул силовой артефактный щит, но стрелу пропустил без сопротивления, и в следующее мгновение раздался металлический лязг. Противник, потеряв равновесие, звенящей грудой металла рухнул вниз. Чтобы закрепить результат, произвел еще несколько выстрелов и быстро заменил барабан. Костюм упал в сугроб и теперь постепенно поднимался на ноги. Видно, оператору от падения досталось, тогда как автоматика не пострадала. От моих снарядов его стандартная защита в виде иномирского артефакта никак не помогала, но и встроенная оказалась более чем достаточно. Так что стальные болты лишь со звоном отскакивали от крепчайшей стали, оставляя на броне лишь небольшие ямки и рытвины. А следом послышалось едва различимое пищание, жужжание и прочие подобные звуки, не предвещающие ничего хорошего. Вот как знал. Спустя несколько секунд лес наполнился грохотом, и в мою сторону отправилось сразу множество снарядов. Вот только и я на месте не стоял, укрываясь за деревьями, быстро рванул в сторону. Помимо двух мощных пулеметов, костюм отправил в меня какие-то сгустки плазмы. Вот один из таких и смог меня зацепить, но лишь вскользь. От него осталась глубокая обугленная борозда, но залечил я ее довольно быстро, как раз к тому моменту, когда в меня попали еще раз. Бойня получилась стремительная. И я успевал стрелять только в те короткие моменты, когда машина замирала для перезарядки. Явная недоработка инженеров, ведь как раз в один из таких моментов я смог приблизиться достаточно и, влив в руки немалое количество энергии, нанес сокрушительный удар мечом. Точнее, он должен был быть сокрушительным. На деле бронекостюм без труда заблокировал мой удар и второй свободной рукой попытался разрубить меня на две части. Это было близко. Я сразу разорвал дистанцию и произвел несколько выстрелов, а в ответ на меня обрушился шквал пуль. Несколько раз мне прошила грудь. Одна из пуль вскользь задела череп и с густой плазмой ударил в плечо. Чуть руку не потерял. Так что пришлось спешно останавливать кровотечение из множества ран и бежать. «Нет, продавать я эту штуку точно не буду», — помотал я головой, остановившись на короткую передышку и по совместительству на восстановление практически оторванной руки. «Ух», — выдохнул я. «Мощь впечатляет. Нет, я читал о боевых костюмах, но лишь поверхностную информацию. Столкнуться с подобной штукой в жизни оказалось куда веселее. И да, это далеко не самый дорогой костюм. Такую модель видел, и стоит она около 500 000, может, чуть больше». Долго посидеть не удалось, и уже совсем скоро приближающееся жужжание сервоприводов стихло, а следом дерево, за которым я укрылся, вмиг обратилось в пепел. «Да чего ты такой прочный?» — рявкнул я, выпустив противника несколько болтов подряд, после чего приказал голубю запомнить это место и метнул свое оружие в сугроб, ведь уже третий барабан был истрачен, а перезаряжаться попросту некогда. Заряженные чистой энергией болты с громкими хлопками врезались в непробиваемую броню костюма и отскакивали в разные стороны. Какие-то повреждения все же наносились, но я так и не смог нащупать уязвимости. Бил по сочленениям, сгибам, но все без толку. Каждый сантиметр этого монстра закрыт толстой сталью. Чтобы пробить насквозь, нужно стрелять минимум из пушки. В то же самое время атакующие возможности с каждой минутой боя вызывают у меня все большее удивление. Какие-то плазменные пушки, ракетницы, пулеметы. А чего только клинки стоят? Приблизившись, я окончательно убедился, что под броней минимум среднеодаренный. Чистый физик, что прекрасно усиливает каждый свой удар в ближнем бою. Может рассечь сосну в два обхвата и даже не вспотеет. То и дело меня прошивали массивные пули, обжигали сгустки плазмы, но я восстанавливался считанные секунды и опять кидался в атаку. Теперь уже с мечом, за неимением ничего более мощного. Костюм будто бы просчитывал все мои удары. Каждый раз он выставлял мощный клинок на пути моего меча, а свободной рукой наносил удар уже по мне. Иногда результативно, но чаще всего я просто отскакивал в сторону, получая лишь легкую царапину, что зарастало прямо на глазах в течение секунды. Стальной монстр не позволял мне даже выдохнуть, постоянно напирал и напирал. Стоит отдалиться, как он начинает стрелять. Вблизи же он тут же оголял клинки и начинал орудовать уже ими. Но и я без дела не стоял. Сначала смолк один из его пулеметов, все же достал его мечом, и усиленный удар заставил стволы согнуться под тяжестью многочисленных ударов моего оружия. Также в момент касания моего меча я каждый раз пытался влить в оператора боевого костюма хотя бы крупицу своей энергии. Но он был наглухо изолирован, и достать его попросту невозможно, тогда как сам оператор может использовать свой дар при помощи встроенных в механические руки клинков. Он явно контактирует с ними, ведь иначе потери переданной энергии были бы слишком высоки. Хм, а ведь это мысль, причем неплохая. Так что вскоре я в очередной раз выскочил из-за дерева и нанес размашистый удар ему прямо в грудь. Ожидаемо мой меч лишь лязгнул по выставленному им клинку, тогда как второе лезвие вошло мне в живот. На пару секунд мы оба замерли. Я смотрел на страшную рану у себя в животе, тогда как стальной монстр внимательно водил объективами камер, что расположились на месте, где у него должно быть лицо. Но я-то чувствую, что человек сидит ниже, и голова оператора где-то в районе груди костюма. «Мне обещали доплатить, если ты будешь мучиться перед смертью», — послышался голос из динамиков. «Так что будь добр, покривляйся немного на камеру. Вижу, боли ты не боишься». «А ты уже победил?» — удивился я. Костюм снова начал водить окулярами по мне, видимо, сканируя мое состояние. Хотя да, ошибиться тут нетрудно, ведь он поднял меня клинком на метр от земли. И сейчас вниз струятся ручейки крови, вытекающие из сквозной раны. Но ведь лезвие не задело ни одного органа. Да, я вовремя подготовил свою брюшную полость к проникающему ранению. «Я победил тот момент, когда мне перевели на счет предоплату за твою жизнь», — снова сухо проговорили динамики костюма. «Так что... так...» «Будь здоров», — улыбнулся я, хотя он определенно кашлянул. «Но вежливость — очень важная черта, как для лекаря, так и для аристократа». Некоторое время из динамиков слышался надрывный кашель. Затем он сменился хрипением, причем за это время костюм даже не пошевелился, а вот оператора парализовало от сильнейшей боли. «Говоришь, за пытки тебе приплачивают? Ну тогда извини, сам будь добр потерпеть». Хотя долго его мучения не продлились. Спустя пару минут вливания энергии через пронзивший меня клинок, внутри костюма остался лишь кожаный мешок с кашей. Все внутренние органы лопнули и перемешались, а часть протекла прямо в герметичный костюм. Да, главное, что костюм остался цел. Пришлось немного попотеть, чтобы слезть с выставленного вперед клинка. Даже немного расширил рану, но вполне терпимо. Следом немного полежал в снегу, глядя в звездное небо и восстанавливая наиболее опасные повреждения организма. И только после этого поднялся на ноги. «Голубь!» — пришлось мысленно прикрикнуть, ведь пернатый окончательно обнаглел и успел улететь на добрый километр куда-то в лес. Ждать его пришлось довольно долго, и совсем скоро я понял, почему он так медленно летел. Все же без хвоста парить в воздухе не так-то просто, даже если у тебя сильные крылья. Курлык попытался помочь мне в борьбе с остальным монстром, и потому получил выстрел из плазменной пушки. Уйти в призрачное состояние он успел, но слишком поздно. Зад вместе с хвостом успели изрядно прожариться, так что, окончательно растеряв боевой настрой, он решил просто улететь, как можно дальше. И потом делал вид, будто бы занимался разведкой. Еще и отвлекал меня своим уруруканьем в голове. «Не видел коня? А то я запутался, где он сейчас находится», — обратился к пернатому, раз уж он такой весь из себя разведчик. «Но на самом деле, где конь, не представляю». «Ур!» — указал он крылом куда-то в сторону. «Ур-ур-ур-ур!» — сообщил мне голубь о том, что лошадь сдохла. «На самом деле нет. Стоило подойти поближе, как я почувствовал в сугробе два трепыхающиеся сердца. Раз жизнь в нем еще теплится и некротика не поглотила тело, то все можно исправить». Шальная пуля попала коню в голову, непосредственно в ту ее часть, где должен храниться мозг. Вот только, на мою удачу, этот скакун подобным бесполезным для него органом не обладал. Точнее, номинально мозг присутствовал, но его практически полное разрушение никак не повлияло на самочувствие коня. а вот вторая пуля попала в ребра и повредила куда более важные для него органы — легкие и даже зацепила желудок. За это время конь потерял много крови. Но когда подобные мелочи были для меня помехой? Энергии у меня мало, и потому пришлось подойти к лечению животины немного нестандартно. «Фурр!» — недовольно проурчал голубь, поняв, что я снова занялся химерологией. Но довольно небрежный. «Нужна кровь? Будут вам кроветворные органы. И разместятся они в освободившемся пространстве. Черепная коробка как раз пустует». Остальное поправить не составило труда, разве что не хватило сил отрастить еще одну пару ног. Но и так хорошо. Теперь конь в строю, а взгляд его стал еще более пустым. Но мне не кроссворды с ним решать, а тянуть кучу баулов в сторону замка и еще один предмет тащить волоком следом. Спустя 2 часа. Замок Булатовых. «Да сколько можно?» Черномор стукнул своим пудовым кулаком по столу, отчего тот жалобно затрещал и даже покрылся трещинами. «Успокойся», — спокойно ответила Виктория. «Михаил не говорил отправлять кого-либо за ним, а значит, сам вернется». «Хм», — пробасил себе в бороду старик и уселся обратно. «Это если он еще жив. А так мы ведь даже не знаем, куда он отправлялся. Может, к Снегирёву в гости?» «Может, и к нему. В любом случае, надо просто ждать. Уверена, с ним все в порядке. И думаю, что ему будет неприятно, если даже часть гвардии покинет замок и отправится ему на помощь, о которой он не просил». Договорить Виктория не успела, так как у нее зазвонил телефон. Она вытащила его из кармана и, мельком взглянув на экран, с улыбкой указала Черномору на имя вызывающего абонента. «Я же говорила, не нужна ему наша помощь», — улыбнулась девушка и тут же приняла вызов, поставив телефон на громкую связь. «Вот я все понимаю», — послышался недовольный голос главы рода Булатовых. «Но хоть бы одна падла позвонила и поинтересовалась, не нужна ли мне помощь?» «Хе!» — не смог сдержать извительной ухмылки Черномор, что до этого сидел и хмурился. Лет это 50 сидел и хмурился. «Но...» — Виктория растерялась. «Я думала, ты сам позвонишь или свяжешься при помощи голубя», — начала оправдываться девушка. «Ладно, проехали. Валера рядом? Идите к воротам. А ему скажите взять тряпочку». «Тряпочку?» — снова удивилась девушка, но быстро взяла себя в руки. «Тряпочку, так тряпочку». Все, кто присутствовал в кабинете, сразу спешно отправились на улицу. А Валерию, правда, пришлось быстро забежать за тряпкой к уборщице. Взял первую попавшуюся, небольших размеров, для полок. Вот только когда он догнал остальных, те уже смотрели на него с сожалением. А перед всеми стоял довольный с виду глава рода. Сквозь толстый слой, запекшийся на лице крови, проглядывала лучезарная улыбка. Вот только была она не совсем доброй. «А зачем тряпочка?» – уточнил Валерий, поняв, что над ним сейчас будут издеваться. «Так костюм новый протирать!» – воскликнул Михаил и представил ему самый настоящий боевой костюм, и далеко не самый слабый. Валерий был обрадовался, ведь он единственный среди всех гвардейцев является оператором костюмов. А разобраться в новой модели – раз плюнуть. Вот только стоило ему подбежать к своей прелести и погладить по холодной броне, как послышалось шипение. Оператор всегда знает, как активировать броню, и Валерий не исключение. Он нашел потайную кнопку для эвакуации предыдущего оператора, и потому стальные пластины начали раздвигаться в стороны, являя всем содержимое костюма.